Бхагаван Шри Сатья Сай Бхаван. Дхьяна Вахини. Поток медитации. Глава 11. Освобождение. Цель медитации. Полезные и вредные побуждения. Осуществление цели жизни человека состоит в реализации атмы, своего истинного я, то есть атма Сакшатхари. Чтобы прийти к этой реализации, нужно полностью освободиться от васан, закрепленных импульсов. Освобождение мокша в прямом смысле этого слова означает освобождение от пут, васан. Эти тенденции бывают двух видов – благотворные и вредоносные. Благотворные – склонности, насыщенные святостью, вредоносные – питают ум и делают его все более неуправляемым и неустойчивым. Они усиливают и множат желания, связанные с мирскими наслаждениями. Даже когда благотворные импульсы шупавасаны стимулируются, развиваются, они не умножатся беспредельно и не ослепляют ум. Они становятся жареными семечками и не дают всходов. Если же вы придерживаетесь только благотворных васан, то легко обретете божественное знание – брахмаджняну. Эти васаны характеризуются такими действиями, как общение с высокими душами, махатмами, почитание великих, беседы с ними, следование их советам, милосердие, сила духа, любовь, терпение, правдивость, мужество, сдержанность и некоторые другие. Это чистые склонности васаны. Нечистые тенденции или васаны приводят человека к таким порокам, как стремление к зрелищам, удовлетворяющим низменные желания, например, кино, или есть пищу, полную раджаса, например, рыбу, мясо и тому подобное, или пить содержащие токсины напитки, которые разрушают личность. Все это усиливает злобу, заблуждение, жадность, самодовольство, лживость, ненависть и зависть. Эти нечистые тенденции подразделяются на три вида – мирские васаны, интеллектуальные васаны, свойственные ученым образованным людям, и физические или телесные васаны. Физические импульсы вызывают у человека желание иметь красивую внешность. Крепкое, хорошее телосложение, сильную мускулатуру и здоровую гладкую кожу, которую никогда не испещряет морщины. Интеллектуальные васаны заставляют человека стремиться к известности в качестве непревзойденного специалиста в своей области знания и желать поражения своим соперникам. И, наконец, мирские васаны – это стремление к славе, власти, к личному авторитету и пышности. Все желания подобного рода могут быть отнесены к группе вредоносных импульсов. Они привязывают вас к колесу самсары и заставляют вновь и вновь рождаться на земле. Разрушайте невежество. У гигантского дерева, именуемого умом, есть два семени. Импульс васана и жизненное дыхание прана. Семя становится деревом, а дерево дает семена. Прана движется благодаря васанам. Васаны действуют благодаря пране. Разрушение одного ведет к разрушению другого. Поэтому, чтобы освободить ум от их влияния, вначале надо избавиться от невежества, от джняны. Невежество не пребывает в одиночестве, у него есть отпрыск – эгоизм, ахамкара. А у этого демона, в свою очередь, есть двое детей – привязанность или влечение рага и импульс – васана. Иначе говоря, страсть и побуждение. Страсть и побуждение тесно взаимосвязаны. Где страсть? Там и побуждение, а не сестры. Привязанность вызывает в человеке такие чувства, как «мой», «моё», а эти чувства вызывают желание, а желание порождает беспокойство. Следовательно, чтобы устранить эго, ахамкару, надо уничтожить привязанность и побуждение, рагу и васану. Это означает, что должно уйти невежество, ибо только таким способом можно разрушить эго. Но как уничтожить невежество и приобрести мудрость, суть джняну? Вот в чем вопрос. Ответ таков. С помощью медитации, дхьяны. Победа над невежеством, эго, привязанностью и импульсами приводит индивидуума дживу к освобождению, мокшу. Искореняйте импульсы, составляющие ум, и ум исчезнет. Тот, кто является рабом импульсовых склонностей, лишен мудрости. По сути дела, это слабовольный человек, но, уверяю вас, ему не следует бить тревогу. Как только будут искоренены васаны, он вновь обретет ту божественную природу, которую он утратил по своей небрежности. Васаны вторгаются в сердце и вызывают бесконечные волнения. Они напоминают вам об удовольствиях, будоражат память воспоминаниями, и у вас возникает тяга к этим удовольствиям. Желание побуждает чувства и ум их вожака к неистовой деятельности, от этого нет спасения. Человек стремится приобрести желаемое и насладиться им. Все это, можно сказать, происходит в мгновение ока. Васана действует неуловимо, но мощно. Как в семени заключен ствол, ветви, побеги, листья, цветы и плоды, так и в васане потенциально присутствует вся пышность древа жизни. Васана является причиной всего мирского человеческого счастья. Если нет васан, ум чистый и ясен. Когда они присутствуют, исчезает чистота. Васана является препятствием на пути истины, атмы и бессмертия. Свободный от васан ум превращается в нечто иное, он перестает быть умом. Природа Пракрити – это мир васан. Ум привлекается природой и внешними объектами мира по причине наличия тенденции к привязанности. Ум начинает размышлять об объектах, останавливаться на их качествах, и все это обусловлено наличием васан. Если у человека нет васан, то объекты внешнего мира абсолютно не трогают его ум. Ум подобен куску ткани, он обретает тот цвет, который его красит. Чистые сатвические импульсы сделают его белым. Раджасические придадут ему красный цвет, а тамасические импульсы окрашивают его в черный цвет. Ум приобретает форму тех васан, которыми он заполнен. Чтобы разрушить эти васаны, человек должен заниматься медитацией, концентрацией, тараной. Ум – не что иное, как клубок васан. Успех медитации начинается с искоренения импульсов. Некоторые искатели сетуют на то, что, несмотря на долгие годы непрерывной практики, они все же не достигли успеха в медитации и концентрации. Причины этого долго искать не приходится. Они не сумели искоренить васаны. Следовательно, они должны приложить усилия к тому, чтобы преодолеть внутренние тенденции. Они должны вооружиться крепкой верой и продолжать практику. Если искателя время от времени беспокоят нечистые васаны, он должен преодолевать их своей силой воли и духовными упражнениями. Освобожденная личность Дживанмукта сожгла свои васаны, а дхаммахозяин Грихастха накапливает их. Если только контролировать васаны, то это не принесет пользы. Кобра становится безвредной только тогда, когда вырвешь ее ядовитые зубы. Также дело обстоит и с васанами. Надо сжечь их корни. Только тогда человек может постичь брахмана. Конечно, даже чистые желания связывают, но они, сколько бы их ни было, не являются помехой. Застрявшую в теле колючку можно удалить другой колючкой, а потом выбросить эту и другую. То же самое и с импульсами. Когда посредством чистых васан сжиты нечистые, надо отделаться от обеих. Это означает, что даже самые чистые васаны, такие как желание освобождения, должны со временем исчезнуть. Только тогда вы станете тем. Кандалы, будь они из железа или из золота, все равно останутся кандалами. Надо освободиться от всяких пут. Это означает, что надо достичь такой ступени, когда ни хорошее, ни плохое не будет ни привлекать, ни отталкивать. Каждый, кто стремится к осознанию Бога, должен трудиться над уменьшением количества импульсов, стараться обуздать ум и понять фундаментальный принцип. Для достижения мокши необходимы все эти три условия. У Дживанмукти импульсы остаются, но они подобны жареным семенам. Они не ведут к новым рождениям. Атма свободен от всего. Имейте в виду, что тонкое тело – местонахождение невежества аджняны. Оно загрязнено импульсами, традициями и предыдущим опытом. Атма свободен от всего этого. Он всегда чист. Он свободен от таких признаков, как пол, ум, чувства, форма. И не только этих. У него нет даже дыхания, жизни, праны. О нем нельзя сказать, что он жив или мертв. Разве может быть в созерцании такого атмы что-то нечистое? Разве могут существовать одновременно свет и тьма? Разве могут существовать чистота и нечистота? Тело – самая удивительная мастерская в мире, потому что оно временное жилище Господа. В такой мастерской импульсы преображаются, обеты удаляются, удаляются осквернения, формируются благотворные желания и добрые помыслы. В такой мастерской импульсы преображаются в обеты. Удаляются осквернения. Формируются благотворные желания и добрые помыслы. Главная цель состоит в искоренении импульсов, что является, однако, нелегкой задачей. Легче снести горы, чем устранить укоренившиеся васаны. Но посредством воли и усердия, при содействии веры, их можно быстро устранить. Какие бы трудности и препятствия ни встретились на вашем пути, какие бы потери вам ни пришлось перенести, не отказывайтесь от своего намерения, не теряйте веры. Помните, что вас одолевают васаны и угнетают вас, как раба. Опиум и бренди порабощают и крепко держат вас только какое-то время, а васаны – всю жизнь. Вся суть и цель медитации состоит в том, чтобы освободиться от этих могущественных и разнообразных импульсов. Конец 11 главы.